— Это тебе жена рассказала? — спросил Бурцев. — Кто ж еще? — Выпытал. Меня ж от тюрьмы тогда спасли. В долгу я. Так поусердствовал маленько. — Спасибо тебе. Как же выпытать удалось? — Как-как? Можно сказать, пристрастие применил. Ну, в общем, поспал с женой немного, всего 2 часа. И добился признания. Теперь еще одно дитя появится. Точно уж забеременела. Кто роды будет принимать? Бурцев изучил следы борьбы возле машины. Нашел несколько стреляных гильз от автомата, очечки в желтой оправе, утерянные очкариком, кровавое пятнышко на прошлогодних листьях и толстую золотую цепь, зависшую на березовой ветке, много выше человеческого роста. Похоже, махаловка тут была серьезная. Земля кругом вытоптана и изрыта каблуками, так что не разобрать, против кого стояли здесь милицейские оперы и чья это цепь оказалась на дереве. В самом автомобиле ничего особенного не нашлось, кроме бутыли с кока-колой, разлитой по сиденью и по полу, ни одной пистолетной гильзы. То есть парней выследили тут и взяли внезапно, сразу после выстрела в стекло. Они не успели воспользоваться оружием и оказали только физическое сопротивление. Попросту дрались, пока их не скрутили. То есть охотились специально за ними. Но более всего притягивало взгляд и воображение пулевая пробоина в лобовом стекле. Было полное ощущение, что это отверстие в иной параллельный мир, на тот свет, как раз подходящее по размеру, чтоб сквозь него улетела чья-то душа. Кстати, колеса тоже были прострелены. Но это уже не впечатляло, поскольку баллоны били на месте, чтобы никто не смог воспользоваться машиной. А парней, скорее всего, увезли, потому что в 5 метрах на проселке были следы джипа, который здесь развернулся. Возникла версия. Новоявленные гастролирующие рэкетиры налетели на то, чего опасались. Их выследили настоящие хозяева этого района, долготерпеливые люди из военного санатория. Только они раскатывали тут на дорогих джипах. Местные предприниматели могли нажаловаться своим покровителям, и те с удовольствием вышвырнули наглых чужаков из своей епархии. В общем, нарвались ребята. Вряд ли агенты Скворчевского стали бы брать оперов, даже если бы точно знали, с кем и зачем они приехали в Усть-Маегу. Для неконтролируемой секретной службы грубо и, в общем-то, нелогично. Если бы они вычислили помощников Бурцева, то наверняка начали бы отслеживать все их связи и таким способом выполнили свою задачу. А вдруг это своеобразный ход? Способ обнаружить Бурцева. Оставшись без оперативной поддержки, без глаз и ушей, он вынужден будет выйти из подполья. Иначе теряется смысл этой командировки. Вытравив его, как медведя из берлоги, можно легко контролировать каждый шаг и отслеживать всех, с кем завяжется контакт. Значит, спецслужба чем-то притянуто к этому району настолько сильно, что Скворчевский пошел ва-банк, рискнув явиться на квартиру Бурцева, едва узнал о предстоящей поездке в Усть-Маегу, видимо, чувствовал, не завербовать прокурора. Подсидят. И, проиграв, не нанес тем самым большого вреда своей конторе. Только не совсем ясно, что его интересует конкретно. Царские косточки в неизвестной могиле или что-то еще. И несомненно, что в стране дураков Давным-давно работает их агентура.